кончив, богиня Афина пошла впереди Телемаха быстрым шагом. За нею пошел Телемах, и поспешно к месту подходят они, где пелийцы, собравшись, сидели. Там с сыновьями и Нестор сидел. Их друзья, учреждая пир, суетились, вздевали на вертелы, жарили мясо. Все иноземцев, увидя, пошли к ним навстречу, и, руки им подавая, просили их сесть дружелюбно с народом. Первый их встретивший — Несторов сын Песистрат благородный, ласково за руки взявший обоих, на бреге песчаном место на мягких разосланных кожах занять пригласил их между отцом престарелым и братом молодым Фросимедом. Сладкой утробы отведать им дав, он вином благовонным кубок наполнил, вина отхлебнул и сказал светлоокой дочери Зевса, эгидодержавца Палладе Афине: «Странник, ты должен призвать Посейдона, владыку. Вы ныне прибыли к нам на великий праздник его, совершивший здесь, как обычай велит, перед ним возлияние с молитвой. Ты и товарищу кубок с напитком божественно чистым дай. Он, я думаю, молится также богам, по елику все мы, люди, имеем в богах благодетельных нужду. Он же моложе тебя, и, конечно, ровесник со мною. Вот почему я и кубок тебе наперед предлагаю». Кончив, он передал кубок с вином благовонным Афине. Был ей приятен поступок разумного юноши, первый ей предложившего кубок с вином благовонным. И стала голосом громким она призывать Посейдона, владыку: «Царь Посейдон, земледержец, молюся тебе, не отвергни нас, уповающих здесь, что желание наше исполнишь. Нестору славу с его сыновьями, во-первых, даруй ты, после богатую милость яви и другим благосклонно, здесь от пелийцев великую ныне приняв гекатомбу. Дай нам потом, Телемаху и мне, возвратиться, окончив все, для чего мы приплыли сюда в корабле крутобоком».